Успенский будто окоченел. Создается впечатление, что Мансуров создал зелье, которое останавливает время в организме. Пока что говорить ему об этом не стоит. Если он сам узнает об этом, то сможет воспользоваться им и в других целях. Пока что слишком рано заходить так далеко. Я должен убедиться, что это зелье не навредит другим людям. А как только на него создадут патент, это станет настоящей сенсацией. Отвар разлетится по всему миру и, скорее всего, натворит кучу бед. «С вами мы еще побеседуем, Артур Аркадьевич», — сказал я. «Встретимся завтра в этом кабинете после занятий. Приносите все ингредиенты, из которых вам удалось изготовить это зелье. Даю слово, что никто не узнает о том, что вы нарушили закон. Я вам не доверяю», — нахмурился он. «Отец говорит, что вы...» «Я догадываюсь, что говорит обо мне ваш отец», — перебил его я. «Думаю, у вас будет возможность самостоятельно составить свое впечатление. Если бы ваш отец знал, что вы подпольно производите зелья, он бы отнесся к вам примерно так же, как и ко мне». «Все, господин Мансуров, я сказал все, что хотел. Можете быть свободны. Завтра мы с вами встретимся еще раз», — я перевел взгляд на жертву Артура. «Успенский, вы тоже можете идти. Однако, если почувствуете, что с вашим здоровьем что-то не так, сразу же обращайтесь ко мне. Я живу в 7-й квартире жилого комплекса, который находится прямо за парком». «Хорошо, Алексей Александрович, спасибо вам большое», — ответил он. Причем особой благодарности в его голосе я не услышал. Эти слова были сказаны из вежливости, без которой, как правило, общение дворян не строится. «Ничего, я еще смогу приучить эту группу ко всем лекарским законам. И первым делом мы изучим деонтологию, отношение к пациентам, коллегам и наставникам. Лекари или врачи, которые гнобят друг друга, не заслуживают иметь свой диплом». Как только вся группа разошлась, я передал Широкову указания. Рассказал парню, как ему предстоит следить за группой. Из короткого разговора я понял, что сам Широков не был каким-то отъявленным бунтовщиком или хулиганом. Ему банально не хватало ума закончить обучение на 3-м курсе. Однако я уже отметил для себя, что парень был очень старательным. На дежурстве у Разумовского никого, кроме Широкова, не было. Не каждый дворянин стал бы выносить горшки с рвотой и калом других пациентов. Ради его продвижения дальше я точно постараюсь. Как только Широков ушел, я вышел во двор академии и прикинул, в каком направлении находится мастерская Бронниковой. Я ведь пообещал ей, что приду посмотреть на ее работы, и отказываться от этой идеи у меня желания не было. Однако мое внимание быстро переключилось на другого человека. Не заметив меня, к главным дверям здания промчался мой старый знакомый, Александр Анатольевич Щеблетов. Видимо, не отличил меня от других студентов. Я понял, что оказался он тут не случайно. Похоже, настало время разобраться в его мотивах. Я последовал за старым коллегой. Ледяной маг быстрым шагом поднялся на 3-й этаж и принялся колотить в дверь ректора. А вот это уже по-настоящему плохо. Похоже, он узнал, что меня взяли сюда на работу, и решил вставить мне палки в колеса. Но судьба распорядилась иначе. Если ситуация показалась мне напряженной, через минуту я понял, что все еще хуже, чем я думал. Дверь в кабинет ректора открылась, и оттуда вышел не Ефремов, а сам Владимир Мансуров. А затем они с Щеблетовым одновременно заметили меня. «Уже предвкушаю, какая сейчас будет заваруха». Глава 12. «День добрый, господа лекари». Я скрыл свою ярость под улыбкой и наигранной учтивостью. «Так я еще быстрее выведу их из равновесия. С вами-то мы уже сегодня виделись, господин Мансуров. А вот вас, мой дорогой партнер», — я перевел взгляд на Щеблетова, — «я особенно рад увидеть. Нам столько всего с вами предстоит обсудить». Щеблетов суетливо отступил назад и чуть не рухнул через порог кабинета ректора. В итоге толкнул локтем Мансурова. Умудрился заехать Владимиру прямо по его длинному носу. «Да что вы творите, уважаемый», — рявкнул на Щеблетова Мансуров. «Дайте пройти, вы мне мешаете». «Константин Федорович», — воскликнул Щеблетов и проскочил в кабинет ректора, снова задев Владимира Мансурова плечом. «Вон он здесь, фальшивка». «Да как вы смеете», — воскликнул Мансуров и рванул в кабинет вслед за Щеблетовым. «Что за нахальство? Вы знаете, кто я такой?» Так, из этой сцены я уже смог извлечь кое-что полезное. Мансуров и Щеблетов не заодно. Похоже, они даже не знакомы. Это радует. Если бы Александра прикрывала именно семья Мансуровых, мне бы пришлось тяжко. У них очень много власти. И все же странно. Я был уверен, что именно они стоят за похищением прав на мои патенты. Им это было бы особенно выгодно. Возникает резонный вопрос. А кто же тогда помогает с этим делом Щеблетову? Что ж, ладно, пока что я все равно это разузнать не могу. Нужно поговорить с Александром тет-а-тет. Но перед этим зайду-ка я тоже в кабинет ректора. Уж больно забавная там ситуация развивается. Мансуров вот-вот вызовет Щеблетова на дуэль, пока тот кричит ректору, что я фальшивка. Интересно. Похоже, он перешел к новой стадии своего плана. Я прошел в кабинет ректора и закрыл за собой дверь. Константин Федорович Ефремов в ярости стучал кулаком по столу, пытаясь утихомирить сцепившихся Мансурова и Щеблетова. «Владимир Аркадьевич, Александр Анатольевич, что вы здесь устроили, вы понимаете, где вы находитесь?» Пытался перекричать их Ефремов. «Ага, господин Мечников, и вы здесь. Очень хорошо, я так понимаю». Весь этот шум из-за вас поднялся, вы еще и дня здесь не проработали, а вокруг вас уже столько проблем. Вокруг меня, удивился я, и в чем же, по-вашему, я уже успел провиниться? Во-первых, господин Мансуров утверждает, что вы агрессивно себя ведете. Якобы вы напали на него в коридоре около служебной квартиры, произнес Ефремов. Да что вы, вскинул брови я, и вы поверили в эту наглую ложь? Что ж, я удивлен вашей доверчивости, Константин Федорович, слушать в этом вопросе господина Мансурова, себя не уважать. Да как вы смеете, Мечников, возразил Владимир, у меня есть неопровержимые доказательства, синяк на правой руке и поцарапанный висок, и что же, я под ними свою подпись оставил, когда избивал вас, поинтересовался я. Владимир Аркадьевич, давайте обойдемся без этой драмы, мы оба знаем, что вы не правы, тем более, у нас был свидетель. Светлана Георгиевна Бронникова, она прекрасно видела, как вы попытались меня толкнуть, в итоге по собственной невнимательности вписались в стену. «Так, все, хватит», — воскликнул Ефремов. «У меня, кроме ваших склок, еще проблем выше крыши. Я прекрасно знаю, что между вами были конфликты еще в Хоперске. Даю вам обоим последнее предупреждение. На территории госпиталя и университета никаких стычек. За их пределами, пожалуйста, делайте, что хотите, хоть каждый день устраивайте дуэли. Как это, вы что, не собираетесь его наказать?» – воскликнул Мансуров. «Я все сказал, Владимир Аркадьевич, тема закрыта», – заключил ректор. «Нет», – неожиданно ввязался в наш спор Александр Щеблетов. «Вы вообще не понимаете суть проблемы, Константин Федорович. Проблема не в том, что здесь творит Мечников. Проблема в том, что это не настоящий Мечников. Приехали. Один придумал, что я на него напал, а второй вообще сочинил какую-то небылицу. Ну это уже ни в какие ворота. В каком это смысле я, не настоящий, господин Щеблетов?» Усмехнувшись, спросил я. «Кроме вас почему-то никто даже и думать о таком не пытался. А вы пришли и на полном серьезе несете такой бред при ректоре? Не разговаривай со мной, фальшивка. Ты, не мой старый друг», — воскликнул Щеблетов. «Подождите, Алексей Александрович. Я хочу выслушать аргументы господина Щеблетова. Пока что я не совсем понимаю, что он пытается до нас донести», – произнес Ефремов. «Ну-ну, мне тоже интересно послушать, какой бред он вывалит на нас. Пока что у меня даже нет идей, каким образом он может доказать, что я – фальшивка. И что он вообще подразумевает под фальшивкой? Думает, что я – клон. Или, может быть, какой-нибудь маг-хамелеон, который умеет менять внешность? Да я о таких даже не слышал. Нет, один хамелеон у нас в кабинете есть, и это ректор. Вот только он умеет преломлять свет и скрывать свое присутствие. А Щеблетов намекает на совершенно другой уровень владения магическими силами. «Спасибо, что дали мне слово, господин Ефремов», — произнес Щеблетов и даже отвесил поклон ректору. «Видите ли, в чем дело? Я полагаю, что этот Мечников уже не тот, кем был ранее. Нельзя вернуться из другого мира прежним, тем более из темного, о котором практически ничего не известно современным магам. Скорее всего, что-то доизвестно, просто информация об этом засекречена. Никогда не поверю, что избранники лекарских богов – единственные люди на планете, которые знают историю Асклепия и зарождения некротики. Вы хотите сказать, что Алексей Александрович заражен темной магией?» – нахмурился Ефремов. «Нет, не обязательно. Хотя и это тоже нужно проверить, прежде чем подпускать его к студентам. Да и вообще, к любым людям», — заявил Щеблетов. Возможно, некротики в нем и нет, но тот мир точно оставил на нем свои отметки. Может оказаться, что сам он погиб там, а сюда пришла его темная копия, у которой свои планы на наш мир. Не стоит недооценивать могущество некромантии. Я многое хотел высказать Щеблетову, но решил промолчать. В данной ситуации молчание будет красноречивее любых слов. Лучше посмотрю, как отреагирует на эту тираду Ефремов. Владимир Мансуров тем временем озадаченно посмотрел сначала на меня, потом на Щеблетова, после чего заявил: «На мой взгляд, они оба абсолютно неадекватны. С меня довольно. Если позволите, господин Ефремов, я откланяюсь». Не знаю, зачем он это сказал, раз все равно направился к выходу из кабинета, не дождавшись ответа ректора. «И вам всего доброго, господин Мансуров», — съязвил я. Дверь захлопнулась, ректор устало протер свои косые глаза, после чего произнес: «Александр Анатольевич, ваши слова не подкреплены абсолютно никакими доказательствами. Однако частично я вас понять могу». Сказав это, он перевел взгляд на меня. «Вас, господин Мечников, и вправду никто не проверял. Кораблев не прислал нам никаких заключений, ни осмотров лекарями, ни экспертиз, совсем ничего». «Любопытно получается», — ответил я. «Пока человек, забравший себе мои патенты, не сообщал никому о своих опасениях, ни вы, ни орден лекарей даже не задумывались, что такое обследование имеет смысл провести. Эти патенты принадлежали другому человеку», — ответил Щеблетов. «Я ничего не крал. Юридически вы теперь совершенно другой человек, а осталось ли в вас что-то физически от Алексея Мечникова, это еще нужно доказать. Хитрый ход, глупый, притянутый за уши, но хитрый. Однако я обещаю, что сразу же перепишу на вас все свои патенты, если вы пройдете обследование и подтвердите, что являетесь настоящим Мечниковым. Другими словами, орден лекарей должен проверить, нет ли в вас некротики и иных зачатков темного мира», — продолжил Щеблетов. «Вот как», — пожал плечами я. «Ну, мне лично скрывать нечего. Константин Федорович, если вы поддерживаете решение Щеблетова, организуйте мне проверку в ордене. Пусть осмотрит меня. Заодно верну назад все свои утерянные права на изобретение. Нужно поспешить». А тут сам Щеблетов подкинул мне хороший способ восстановить патенты. Его за язык никто не тянул. Гигия говорила мне, что у нас всего 5 дней, чтобы вернуть права. Иначе мы с ней очень сильно ослабеем. Этого допустить нельзя. Поэтому имеет смысл зацепиться за первую же возможность. «Учтите, господа», — произнес ректор, а затем достал из-под стола большой вибрирующий кристалл. «Я все это зафиксировал». Щеблетов побледнел. «Я же сходу даже понять не смог, что нам показывает Ефремов». Однако ректор ударил по бледно-серому кристаллу указательным пальцем, и в образовавшемся звоне я услышал свой голос, а затем голос Щеблетова. «Весь наш разговор был записан на этот кристалл». «Ничего себе! Оказывается, у некоторых дворян даже есть доступ к звуковым кристаллам, которые по сути своей работают, как диктофон». «Давайте подытожим», — сказал Ефремов. «Значит, господин Мечников желает пройти обследование в ордене, и в случае положительных результатов вы, господин Щеблетов, вернете ему права на все патенты». «Да-да, именно так я и поступлю», — согласился Александр. «Добро», — кивнул я. «Меня все устраивает. А самое забавное в этой ситуации то, что никто даже не вспомнил про Илью Синицына. Он ведь тоже был со мной в темном мире. Но нет же, его личность мало кого интересует, потому что на ней не завязан ни один патент, ни один препарат и ни одна научная статья. Он просто мой помощник, но напоминать о нем я не буду. Незачем подставлять Илью. Тем более я еще пока что не знаю, как будет проходить проверка. Если все пройдет гладко, порекомендую Синицыну сделать то же самое, чтобы в дальнейшем до него никто не докапывался с подобными же обвинениями». «Хорошо. В таком случае, как только я договорюсь с орденом о проверке, я отправлю каждому из вас письмо с приглашением», — заключил ректор. «Крайне желательно, чтобы мы разобрались с этим в ближайшие 3 дня», — сказал я. «Сами понимаете, мне не хочется отвлекаться от работы. И, с другой стороны, нельзя, чтобы я находился рядом со студентами, если действительно каким-то образом могу представлять для них опасность». «Отличная аргументация. Теперь Ефремов точно поспешит с решением. А мне это и нужно. Если за 5 дней этот придурок Криомант не вернет мои патенты, мне снова придется подниматься с нуля. А в условиях конкуренции с Павловым и даже тем же Сеченовым это уже будет абсолютно невозможно. Они задавят меня, пользуясь моими же разработками и идеями. Я фактически сам себя уничтожу чужими руками. И тогда мы с Гигеей забудем о своих мечтах. Александр Анатольевич, вас прошу удалиться, если вопросов больше нет, сказал ректор. А вы, Алексей Александрович, задержитесь на пару минут. Мне нужно обсудить с вами еще одну ситуацию. Вот ведь зараза. Думаю, он специально решил разделить нас, чтобы мы с Щеблетовым не затеяли перепалку сразу же за дверью его кабинета. Впрочем, это не важно. Если надо будет, я сам найду Александра и допрошу. В стенах Академии решать наши проблемы явно не стоит. Щеблетов покинул кабинет ректора, после чего Ефремов сразу же произнес: «Да, господин Мечников, по прошествии одного дня я уже начинаю немного жалеть, что пригласил вас сюда. Слишком уж много от вас проблем. Еще ни один человек не предоставил вам доказательств о том, что именно я являюсь их источником», – парировал я. «Да дело не в этом», – отмахнулся он. «Не стоит считать меня идиотом, Алексей Александрович. Я хорошо читаю людей. Знаю, что Мансуров и Щеблетов скрывают очень многое. Возможно, в их словах и есть доля правды, но мотивы их очень сложны. Проблема в том, что вы в первый же день примагнитили сразу трех человек, которые жаждут на вас пожаловаться». «Трех», – удивился я. «А третий кто? Его имя я не назову», – покачал головой Ефремов. «Это один из студентов вашей группы. Он пожаловался мне, что у вас на вводном уроке чуть не погиб один из студентов. Вот ведь засранцы. Сами же чуть не угробили Успенского еще до моего прихода, а на меня решили все свалить. Не подумайте, я не верю ни единому слову учащихся в группе 3В», – сказал Ефремов. «Они вас будут испытывать. Много-много раз. Я вас задержал, чтобы уточнить, со студентом все в порядке?» «Да, разумеется. Я оказал ему помощь сразу же, как вошел в комнату», – отчасти солгал я. «Незачем ему знать, что в группе есть студенты, которые балуются запрещенной алхимией. Если я настучу на них в ответ, доверие между нами точно исчезнет. Хотя, соблазн велик, особенно если учесть, что зелье остановки времени в организме создал младший брат Владимира Мансурова, Артур. Можно было бы свалить все на него и тем самым отомстить их семейству, но, нет, не стоит судить человека по его родственникам. Лучше понаблюдать за Артуром еще какое-то время. Быть может, у него потенциал лучше, чем у его бестолкового старшего брата». Отчитавшись перед ректором, я, наконец, направился к мастерской Бронниковой. Уже на подходе к зданию я услышал громкие возгласы и множество механических лязгов разной тональности. Да там, по ощущениям, работа кипит даже сильнее, чем на моем заводе. Я прошел внутрь, но не стал спешить показывать себя. Мне хотелось понаблюдать за работой начинающих лекарей и инженеров со стороны. Ох, и до чего же приятная картина. В просторном зале располагалось 20 верстаков. Почти все они были заняты, причем работали за ними не только юноши, но и девушки. Я с первого взгляда понял, чем они заняты прямо сейчас. Каждый из них собирает свой фонендоскоп, все строго по моим разработкам. «Ао!» – заметив меня, воскликнула Светлана. «Алексей Александрович, а что же вы стоите в сторонке? Проходите скорее!» Студенты замерли, услышав мое имя и отчество. Думаю, они уже догадались, кто я такой. Слухи распространяются очень быстро. Мне хотелось какое-то время не вмешиваться, войдя в зал, произнес я. Очень приятно наблюдать, как лекари увлечены работой. Я даже начал скучать по своей мастерской. В чем проблема? Пожала плечами Светлана. Можете приходить сюда. Работайте здесь, вас никто не потревожит. Ах да, я не представила вас студентам. Но ей даже не дали возможности произнести мое имя. Все студенты будто слетели с катушек. Большая их часть подорвалась с места и рванула ко мне. Уже через пару секунд меня засыпали таким количеством вопросов, что я даже потерял способность анализировать все ими сказанное. «Ну, ладно», – рассмеялась Светлана. «Вижу, вы в представлении не нуждаетесь. Так, будущие лекари и инженеры, сейчас же займите свои места. Не докучайте Алексею Александровичу со своими вопросами. Если он захочет, он сам найдет время ответить на них. Не беспокойтесь, Светлана Георгиевна. Я поговорю с каждым по очереди», – сказал я. В итоге я завис в мастерской часа на три. Судя по всему, студенты должны были закончить свое факультативное занятие гораздо раньше, но никто не спешил уходить. Да и Бронникова была не против задержаться. Я прошелся вдоль рядов и помог каждому советом. У кого-то плохо держалась мембрана, У некоторых была проблема с герметичностью резиновых трубок, а кто-то, Широков, новый староста группы 3В, и результаты сборки фонендоскопа у него в 100 раз хуже, чем у всех остальных. «О, так вы и здесь занимаетесь?» – удивился я. «Не думал, что студенты отстающей группы ходят на факультативы, Широков. Кстати, напомните ваше имя, Николай», – ответил Широков. «Господин Мечников, я изучал все ваши статьи, патенты и сразу же записался на факультатив, как только Светлана Георгиевна открыла занятия для студентов всех курсов. Вот только, получается у меня пока что так себе, это мягко сказано. Похоже, у Широкова проблемы не только с теорией, но и с практикой. От фонендоскопа ничего, кроме трубок, пока что не видно. Однако я отметил для себя рвение Николая еще ночью, в госпитале. Раз хочет учиться, буду ему помогать. И неважно, насколько тяжело ему все это дается. Ладно, Николай, давайте по порядку, начал объяснять я. В итоге с ним-то я и проторчал большую часть времени. Пришлось расшифровать парню суть всех своих схем. К концу занятия у него вышло что-то хотя бы отдаленно напоминающее фонендоскоп. Послушать им человека будет трудно, но это лучше, чем ничего. Ближе к 6 вечера студенты все-таки начали покидать мастерскую. В конечном итоге мы с Бронниковой остались одни. «Вижу, вам нравится преподавать», — подметила она. «Я сама совсем недавно осознала, что хочу передавать свой опыт другим лекарям, но не думала, что вы горите таким же желанием. Все же, как мне показалось, вы больше человек науки, который рвется к достижениям. Обычно такие, как вы, начинают преподавать лет через 30-40, когда сил на новые открытия уже не остается. Не вижу проблем совмещать все сразу», – пожал плечами я. «Кстати, вы собрали очень хорошую группу. Как мне показалось, все они горят делом». Светлана лишь улыбнулась и покраснела, не смогла придумать, что ответить на мой комплимент. Потому я сразу же задал другой вопрос, который интересовал меня уже очень давно. «Как я понял, вы занимаетесь производством моих аппаратов по договору с орденом лекарей?» «Да, так и есть», – кивнула она. «А кто занимается этим кроме вас? Сколько вообще в Саратове лекарей и инженеров?» «Так, только я», – пожала плечами Светлана. «Изначально я специализировалась на создании специальных кушеток, уток, горшков для пациентов. И только потом начала производить настоящие аппараты, когда появились ваши патенты». «Стойте», – перебил ее я. «То есть, кроме вас и группы студентов, в Саратове больше никто эти аппараты не производит?» «Нет, а в остальных городах, как я поняла, пока что вообще нет такой профессии, как лекарь-инженер», – заявила Светлана. «Орден лекарей не спешит спонсировать это направление. Черт меня раздери. Значит, я столько трудился, чтобы распространить свои аппараты по всей Российской империи, а на деле их созданием занимается всего одна молодая девушка. Да, в этом виноваты сразу несколько человек, вся наша группа». Синицын, находясь на пике своей зависимости, не обратил внимания, что среди наших доходов большая часть денег приходит от препаратов, а не от инструментария. «Я же доверился ему и не проверил все это самостоятельно, поскольку с головой погрузился в войну с некромантом. А Щеблетов? А Щеблетову плевать, он только препаратами занимается. Их производство налажено в Хоперске. Кроме прибыли его больше ничего не интересует. Я не знал, что производство прервалось сразу же на уровне ордена», — сказал Светлане я. «Но скоро у меня будет встреча с ними. Я обсужу этот вопрос. Это же глупость какая-то. Получается, что все это время вы в одиночку создавали мои аппараты. И я прекрасно понимаю, что много за эти несколько месяцев вы сделать не могли. 50 фонендоскопов, 35 тонометров, один эндоскоп с горем пополам получился, а электрокардиограф пока что вообще не получилось сделать. Без знания электрических кристаллов дело дальше не пойдет. Но я уже начала изучать теорию», — улыбнувшись, воскликнула она. «Как же все-таки хорошо, что я в итоге оказался в Саратове. В Хоперске я бы снова потонул в работе, доверился своим партнерам, один из которых оказался предателем, и все равно ничто из моих трудов за пределы Саратовской губернии не выбралось бы. Решено, нужно организовывать здесь еще один завод, но на этот раз там будут создаваться не препараты, а все мои изобретения, старые и новые, и пусть орден финансирует. С какой стати они просиживают задницы, даже не попытались продвинуть мой инструментарий? Получается, что только шприцы Павлова разошлись по всей империи, и то потому, что они крайне просты в производстве, и у него есть связи в Санкт-Петербурге. Мы с Бронниковой еще полчаса обсуждали по пути домой наши дальнейшие планы касаемо факультатива. Я поставил цель взрастить новое поколение инженеров-лекарей вместе с ней. Уж они мне в будущем точно пригодятся. Я проводил Светлану до квартиры, затем вернулся на улицу и прикупил таксу с Доброхотом провизию на неделю вперед. Мы с моими маленькими соседями по новому жилищу отужинали вместе. Я решил заварить себе чай, однако завершить трапезу мне так и не дали. В мою дверь кто-то постучался. «Алексей Александрович, это я», — послышался знакомый голос. «Разумовский, главный лекарь госпиталя, у моей квартиры, прячьтесь, живо», — шикнул я на Доброхота и такса. Затем мигом открыл дверь своему коллеге. Он выглядел ошарашенным. «Что-то стряслось?» — спросил я. «Кострицын пришел в себя», — прошептал Разумовский. «Помните, вы ведь сказали мне, что холеру вызывает бактериальная инфекция, верно?» «Да, так и есть», — кивнул я. Я расспросил его. Судя по всему, он заразился не на юге империи. Это случилось здесь, в городе. А вот это уже не просто проблема. Это настоящая эпидемиологическая катастрофа. Очаг холеры в Саратове. Это может унести сотни, если не тысячи жизней. Глава 13. Так просто без новых приключений день не мог закончиться. Я уж думал, что посвящу вечер подготовке предстоящей проверки от ордена лекарей. Все-таки нужно иметь какой-никакой план, ведь ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Но мне не дали этого сделать. Новости Разумовского поразили меня до глубины души, поскольку я осознал, каких масштабов может оказаться катастрофа. Именно поэтому я все бросил, и уже через полчаса мы с Александром Ивановичем оказались в палате того самого больного, который стал первым, кого я излечил от холеры. Профессор лекарской академии Роман Васильевич Кострицын за сутки сильно преобразился. Сразу видно, Разумовский последовал моим советам. Почти всю дегидратацию, то есть обезвоживание, полностью предотвратили. Кострицын выглядел гораздо свежее, чем при нашей первой встрече. А вот и мой спаситель. Ай да молодец, господин Мечников. Слов нет, я-то лежал без сознания, думал, что уже все, подох, — заявил Кострицын. Когда Роман Васильевич восклицал, его борода и усы шевелились так, будто звук исходил из них, а не из ротовой полости. «Рад, что вы пришли в себя, господин Кострицын», — ответил я. «Но благодарить стоит не только меня, господин Разумовский, ваш лекарь. А кроме того, один из студентов академии заботился о вас почти все время, пока вы были без сознания. Проверял состояние, выносил горшки и утки, делал все, что мог. А во», — удивился Кострицын. «Это кто у нас такой герой? Кто-то с моих курсов по борьбе с некротикой?» «Нет, третьекурсник из группы 3В, Николай Широков», — ответил я. «Широков?» — воскликнул Кострицын. У него аж брови на лоб полезли. «Этот бестолковый болван, он ведь даже свои пальцы сосчитать не в состоянии. Зато он с огромным рвением пытался помочь вам, Роман Васильевич», — сказал я. «Не списывайте его со счетов. Может, мыслит он и туговато, зато из всей группы он единственный, кто действительно старается, чтобы стать настоящим лекарем». «ХММ», — протянул Кострицын. «Ладно, я это учту, когда он в следующий раз снова облажается с уничтожением моих некротических артефактов. На одном из последних занятий он лишь надломил кристалл, но уничтожить его не смог. Если бы я вовремя не закончил начатое им, половину группы заразило бы некротикой. Это сейчас менее важно, Роман Васильевич», — перебил его я. «Некротику и прочие тонкости борьбы с ней мы обсудим с вами позже. Найдем для этого время. Господин Разумовский передал мне, что вы проснулись и сразу же сказали, что заразились здесь, в Саратове. С чего вы это взяли?» «Так как же, я ведь знаю, как обычно передается холера. Через воду», — произнес он. «В своей командировке у нас был свой провиант, а запасами воды нас снабжал собственный гидромант, один из наших соратников. И от его воды никто не страдал. Тут он прав. Сильно сомневаюсь, что гидромант может производить холерную воду. Только если он является дуалистом и может сочетать в себе как силу мага воды, так и силу некроманта. Так, допустим, в своем путешествии вы больше воду нигде не употребляли», — кивнул я. «Тогда расскажите, где, по вашему мнению, вы умудрились заразиться в Саратове?» «Гидромант отделился от нас на полпути. Мы почти 12 часов ехали без воды», — объяснил Роман Кострицын. «В итоге, как только въехали в Саратов, Нам стало не втерпеж. Нашли ближайший колодец в заводском районе и напились вдоволь оттуда. И вот через сутки я оказался здесь. Так, стоп, воскликнул я. Вы постоянно говорите во множественном числе. Сколько еще человек было в вашей команде? С кем вы ездили на окраину Российской империи? Я не могу назвать их имен. Тут же ответил Кострицын. Все, что касается нашей экспедиции, строго засекречено. Я не имею права называть этих имен. Но воду из того колодца они пили вместе с вами, уточнил я. Да, кивнул Кострицын. Тогда не раскрывайте их имен. Просто отправьте им письмо. Сообщите, что жить им осталось всего несколько дней, максимум. Если жизнь им дорога, пусть их везут сюда, в эту клинику. Я спасу вашу команду, хотя высок риск, что они уже лежат в каком-нибудь госпитале и ждут своей смерти. Алексей Александрович, не надо изъясняться так жестко, это ведь... Принялся отчитывать меня Разумовский. Тихо, перебил его Кострицын. Так вы считаете, что мои коллеги в серьезной опасности, господин Мечников? Именно это я только что и сказал. Боюсь, спасти их не удастся, если сегодня же они не окажутся здесь, ответил я. Роман Васильевич долго смотрел мне в глаза, будто пытался понять, не пытаюсь ли я ему соврать, чтобы в конечном итоге раскрыть всех членов засекреченной организации. «Ладно, я отправлю им письмо», – кивнул Кострицын. «Сегодня к вечеру они будут здесь. Только очень важно, чтобы их никто не увидел. Моим коллегам понадобятся отдельные палаты, и студентов туда пускать нельзя, ни при каких обстоятельствах». «Я вас понял, Роман Васильевич», – ответил Разумовский. «На этот счет не беспокойтесь. Я организую работу в госпитале таким образом, чтобы ваших коллег даже мои сотрудники не увидели. Только я и Алексей Александрович. Больше никто. Только мне придется отбыть на несколько часов», — сказал я. «Я должен проверить тот колодец. Можете дать мне точную информацию, где он находится?» Кострицын объяснил, где располагается пересечение двух улиц заводского района. Именно там и располагался тот самый колодец, из которого они подхватили заразу. Я не стал терять времени и сразу же направился туда. Благо у госпиталя всегда были свободные извозчики, которые могли транспортировать меня до любой точки Саратова. По дороге к колодцу я пытался прикинуть, откуда же там взялась холера. Ведь передается инфекция исключительно через желудочно-кишечный тракт. Может быть, в колодец протекла канализация? В таком случае его точно стоит разрушить. Очистить его от фекалий уже не выйдет. А если оставить все как есть, высок риск, что люди заразятся не только холерой, но и множеством других заболеваний. Подумать только, испить воду из канализации. Да организм после такого сразу же включит иммунную систему и даст такой ответ, что мало не покажется всем, и человеку, и бактериям. На часах уже 2 часа ночи. Что ж, а я и не сомневался, что поспать сегодня мне не дадут. Да и при всем желании я никак не могу оставить своих коллег. Кроме меня никто больше не знает, каким образом стоит справляться с холерой и прочими кишечными инфекциями. Тем более жить без сна я уже привык. У врачей всегда так. Спать удается только тем медикам, которые работают в амбулаторных подразделениях. И то не всегда. А уж если начальство ставит ночные дежурства в стационарах, тут дела обстоят гораздо сложнее. Я сам как-то работал по 72 часа подряд. Ничего, справлялся. И тут справлюсь. Благо в данном случае график у меня не нормированный. Поэтому я могу совершенно спокойно разобраться с проблемой в колодце и отправиться досыпать драгоценные 2-3 часа. Хотя интуиция мне подсказывает, что я и столько проспать не смогу. Скорее всего, придется провозиться с этим всю ночь. Перед отъездом я предупредил Разумовского, чтобы тот направил знакомых лекарей в заводской район и проследил за тем, не возникают ли похожие симптомы у людей, что живут рядом с колодцем. Но что-то мне подсказывает, что этим источником воды уже давно никто не пользуется. Люди, не идиоты. Разок попробовали, заметили отвратительный привкус и больше оттуда пить не стали. Однако с Кострицыным и его коллегами ситуация сложилась иная. Они ехали в город после долгого путешествия. Им даже в голову не пришло спросить у местных, можно ли пить эту дрянь. В итоге нахлебались по самое не хочу. Я слез с повозки и остановился около того самого колодца, который чуть не убил Кострицына. Да, а ведь из него потягивает темной магией. И дело, судя по всему, даже не в фекалиях из канализации. Похоже, проблема совсем в другом. Кто-то специально заразил колодец. Устроили что-то вроде теракта. Решили заразить работоспособное население, которое трудится на заводах. И что же мне делать? прошептал сам себе под нос я. Единственный вариант – очистить воду обратным витком. Других способов решения проблемы нет. Вот только очистить воду с такой высоты я точно не смогу. Придется спускаться вниз и бить по всей протекающей там воде обратным витком. Кстати, странно, если вода там не стоячая, инфекция не должна надолго задерживаться. Обычно колодцы питаются от подземных источников, и вся вода утекает дальше по естественным каналам. Чтобы в таком резервуаре образовалась инфекция, что-то тут нечисто, во всех смыслах этого слова. «Господин, не пейте эту воду, это слишком опасно», – прокряхтел подошедший ко мне старик. «Здравствуй, дядь», – кивнул ему я. «А что такое? Уже кто-то заразился из этого источника?» «Дык, конечно», – воскликнул он. «Два моих друга душу Грифону отдали. Вода из них лилась со всех дыр. Несколько суток пролежали в таком состоянии. Так никто помочь и не смог. Мы с тех пор к этому колодцу подходить не рискуем». «Отлично. Значит, местные жители знают о потенциальной опасности. Это хорошо. Жаль, конечно, что два человека уже погибли от холеры, но на их плачевном опыте научились остальные обитатели заводского района. Дядь, убедительно тебя прошу, передай еще раз всем, кто живет в округе, что пока что к колодцу даже приближаться опасно», — сказал я. «Лекари уже всерьез взялись за это дело. Я один из них. Если вдруг у кого-то хватит ума попить отсюда, сразу передавайте информацию в губернский госпиталь. Там этого больного возьмут без очередей. За это я ручаюсь. Если будут проблемы, скажите, что вы от Мечникова». «Идет, конечно, господин», — закивал старичок. «Спасибо вам большое. Я всем своим передам ваши слова». «Отлично», — усевшись на край колодца, произнес я. «Стойте», — вздрогнул старик. «Вы что делаете?» «Собираюсь искоренить заразу раз и навсегда», — объяснил я. «Если веревка с ведром оторвется, уж извините. Потом сделайте новые, а путь обратно я найду сам». Сказав это, я схватился за ведерко и спрыгнул вниз, в колодец. Лететь пришлось недолго. Глубина у него была 10 метров, не больше. Однако за несколько секунд до падения в воду я решил провернуть хитрый трюк. «Давай, магия, действуй. Сделай, как я хочу. Раз лекарский виток на это способен, значит, и обратный может сделать то же самое». Я окунулся в ледяную, зараженную холерой воду. Безумнее плана и придумать невозможно. Однако моя идея все-таки реализовалась. Месяц назад я смог создать лекарский покров, оболочку из магии, которая действует как продолжение моей нервной системы. На этот раз по аналогии я покрыл себя обратным покровом, чтобы разом убить всю жизнь вокруг себя. Еще не хватало заразиться холерой или другими инфекциями. Честно говоря, окунаясь в ледяную воду, я был готов к тому, что окажусь в море из фекалий. У меня были подозрения, что при строительстве новых канализаций кто-то случайно допустил ошибку, и помои начали сливаться прямо в колодец. Но нет, вода была кристально чистой. И как же это понимать? Холера передается фекально-оральным путем. Другими словами, в рот человека должны попасть частички чьих-то экскрементов. Однако я абсолютно уверен, что вода чистая. Мой обратный покров пару раз активировался, уничтожив несколько колоний бактерий, но их было слишком мало. Так откуда же тогда сюда поступает холера? Я собрался с силами, быстро разогрел мышцы и выплыл на ближайший берег, который был представлен небольшим каменным уступом. Под колодцем была целая сеть пещер. Даже на начальном этапе своего спуска я обнаружил, что из главной пещеры с подземным водоемом отходит сразу 3 дочерних ответвления. Но холерные вибрионы, судя по реакции обратного покрова, текли сюда из северного туннеля. Вот туда мне и стоит выдвинуться. Где-то там находится источник заразы. И чем ближе я к нему приближался, тем яснее осознавал, что в деле замешан один из моих главных врагов. Некротическая магия. Черт бы ее подрал. Даже в Саратове от этой дряни никуда не скрыться. Теперь понятно, почему вода такая чистая. Никаких фекалий тут нет. Просто какая-то сволочь заразила воду некротикой, а та произвела на свет болезнетворные бактерии. Вопрос только в том, кто умудрился это сделать. Неужели и здесь есть свой некромант? В целом, отрицать такое было бы глупо. Уж если в Хоперске жили аж 2 темных мага, значит, в таком крупном городе, как Саратов, их может быть гораздо больше. Стоп, а как я здесь оказался? Я резко остановился, когда осознал, что в очередной раз вышел в просторную комнату с водоемом. И что самое главное, над водоемом висит ведро для воды. Еще один колодец? Нет, быть того не может. Подземные пещеры редко бывают такой формы, и уж тем более можно точно сказать, что они практически никогда не повторяют друг друга так подробно. Я вновь вернулся в то же место, где был раньше. Вот только по кругу я пройти не мог, поскольку шел все время вперед. Боги, неужели это? За моей спиной раздался истошный нечеловеческий вопль. Что-то решило сообщить о своем присутствии. Не умею говорить на языке зверей или монстров, но, кажется, мне только что сообщили, что я – жертва. Пространственная аномалия. Я ведь уже встречался с этим феноменом. Еще зимой, когда мы впервые ехали на поезде в Саратов, наш состав застрял около Аткарска в точно такой же аномалии. И запах тот же. Эту некротическую ауру я ни с чем не спутаю. Тварь, которая поселилась в этих туннелях, та самая, то существо, которое пометило дорожные знаки и заставило поезд кататься кругами. Значит, ты в Саратов мигрировала, сволочь, медленно оборачиваясь, произнес я. Хорошее же ты себе убежище нашла. В 10 метрах от меня появилось нечто, сильно напоминавшее громадного волка. Вот только с мордой у него явно что-то было не так. Из пасти существа торчал язык, от которого отходило огромное количество мелких щупалец. Нет, это даже не щупальца. Это жгутики, которыми пользуются бактерии, только в увеличенном виде. Похоже, эта тварь и является источником холерных вибрионов. И я заперт здесь с ней один на один. Но без боя я не сдамся. Если уж мне удалось одолеть верховного некроманта, значит, и его заблудившегося питомца получится прижать. Я даже рад, что нам повезло встретиться. Я уже давно беспокоился о том, куда забрела эта тварь. Ведь она могла привести к гибели множество людей, особенно на железной дороге. Я вытащил из ножен свою саблю и зарядил обе руки магией. Причем мне чисто интуитивно удалось покрыть клинок тонким покровом лекарской энергии. А вот это, очень кстати. Не знал, что я мог и неживые объекты окружать покровом. Ох и достанется же сейчас этому монстру. Ну, давай, атакуй. Принялся провоцировать некроволка я. Чего стоишь? Ты ведь тоже уже давно хотел со мной встретиться. И он тут же рванул. Набросился на меня, полагая, что может загрызть меня за долю секунды. Но монстр ошибся. Первым делом я отрубил жгуты, которыми он пытался меня обхватить, и этот удар впустил в его тело мою лекарскую магию, которая сразу же начала разрушать его изнутри. Следом я проскочил ему под ноги и рассек брюхо волка. Некротическая тварь сдохла менее чем за 10 секунд после начала схватки, рухнула в воду и окрасила ее в багровый. Я и сам не думал, что стал настолько сильным за эти несколько месяцев. Да, теперь из этого колодца пить точно больше не получится. Вздохнул я. Надо будет отдать приказ его разрушить. От крови некротического монстра можно заразиться чем угодно. Мне повезло, ведро и веревка все еще были целы, поэтому я смог начать свой подъем к поверхности. Однако, к моему удивлению, кто-то решил мне помочь. Когда я висел посреди пещеры, наверху появился человек и начал крутить рычаг, постепенно поднимая меня к выходу из колодца. Странно, вряд ли у того старика достаточно сил, чтобы поднять взрослого мужчину. Может, это Разумовский подоспел на помощь. Однако, как только я выбрался из колодца, меня ждал неприятный сюрприз. Водяной источник был окружен 3 каретами, из которых выбрались 10 вооруженных мужчин. За их спинами я увидел Владимира Аркадьевича Мансурова. «Какая славная ночь, Мечников, не правда ли?» — усмехнулся он. «Хорошую идею мне подкинул наш ректор. Раз нам нельзя конфликтовать на территории университета, значит, я запросто могу вас прирезать в другом месте. Добро пожаловать в Саратов». Глава 14. Может ли ситуация стать еще хуже, чем сейчас? Я только-только закончил разбираться с некротическим монстром, и меня тут же окружили люди Владимира Мансурова. И они явно пришли сюда не для того, чтобы мирно со мной побеседовать. Не знаю я людей, которые ходят на простые переговоры с 10 вооруженными бугаями. И самое ужасное в этой ситуации – я не могу воспользоваться той силой, которую использовал ранее в Санкт-Петербурге. Разом повалить сразу 10 человек с помощью обратного витка не получится. Для этого требуется как минимум 4-5 витков и полностью заполненная чаша. Но все мои силы сейчас хранятся в прямом витке, в лекарском. Плюс ко всему я потратил большую часть сил на битву с некротическим волком. У меня осталось чуть меньше половины изначальной маны. В теории я, конечно, могу пробиться через этих ублюдков за счет физической силы, попутно применяя лишь стандартные заклятия обратного витка. Но этот ход будет очень рискованным. Одно дело, 2-3 человека, но 10, вернее, даже 11, если считать самого Мансурова, а фехтует он неплохо, стоит отметить. Наша с ним дуэль далась мне непросто. Я еще сутки ходил с постоянно открывающейся раной. Что такое, Мечников? Улыбнулся Мансуров, оцепенел от страха, понял, во что ввязался. Если честно, я понятия не имею, чего ты добиваешься, Владимир, аккуратно оценивая обстановку, ответил я. Дуэль у нас уже была, что дальше, какой смысл продолжать воевать даже после того, как я тебя победил в честной битве? Эта битва не была честной, я не знал, что у тебя есть обратный виток, воскликнул он. И что с того, у нас была договоренность, магией пользоваться можно, а я откуда мог знать, может, ты, дуалист, и кроме лекарской магии, владеешь еще какой-нибудь пиромантией. Мы оба рисковали, как говорится, после драки кулаками не машут. Слышал такую пословицу, а я не кулаками махать пришел, фыркнул Мансуров. Я пришел предложить тебе два варианта, можешь выбрать из них любой. Либо ты едешь с нами к моему юристу и подготовишь договор о компенсации ущерба, либо умрешь прямо здесь и сейчас. Да, проблемы Мансуров решает не как аристократ, а как обычный бандит-вымогатель. Не могу сказать, что он с самого начала показался мне благородным человеком, но все же я был о нем лучшего мнения. Все-таки он представитель одного из самых могущественных родов в Российской империи. Что-то я начинаю подозревать, что и остальные члены его семьи заполучили власть примерно таким же образом. Угрозы, махинации, покушения, убийства, благородное высшее сословие. Что тут еще сказать, и какого же рода компенсацию ты хочешь от меня получить? Поинтересовался я. Перепиши на меня все свои патенты, Мечников, улыбнулся Владимир, и я отстану от тебя навсегда. Лекарственные препараты, оборудование, инструменты, я хочу получить все. А уже после, если захочешь, можешь работать, изобретать от имени нашей семьи. Мы будем платить тебе условную сумму, но патенты будут принадлежать Мансуровым. Наш юрист об этом позаботится. Ага, так он хочет, чтобы я поехал к личному юристу его семьи. Тут уж точно ни о какой справедливости речь идти не может. После такого меня оставит с голой задницей на улице. Правда, кое-что Мансуров все же не учел, и это было до нельзя иронично. Я попытался сдержать смех, но не вышло. В итоге, громко прыснув, я рассмеялся в лицо Владимиру Мансурову, который все еще прятался за спинами своих солдат. «В чем дело?» – раздраженно воскликнул он. «У тебя что, истерический припадок? Или, по-твоему, я сказал что-то смешное, Мечников?» и то», – выдохнул после приступа закатистого смеха я. «Мне дико смешно от того, как же ты на самом деле глуп. Ты ведь был со мной в кабинете ректора, слышал часть нашего спора с Александром Щеблетовым. И что в итоге? Все мимо ушей пропустил? Я не вижу смысла вникать в твои дрязги с этим низшим дворянином», – процедил сквозь зубы он. «А придется, если хочешь получить мои патенты, ведь все они сейчас принадлежат ему. Прав у меня на них больше нет», — усмехнулся я. «Однако даже если бы я их сохранил, ты бы не получил ни одной бумажки, Владимир. Я лучше подохну в битве с твоими солдатами, чем передам тебе и твоей семье права на мои изобретения». Мансуров такого явно не ожидал. Однако он понял, что я не лгу. Это было видно по его взгляду. У Владимира даже челюсть отпала, когда он осознал, что весь его план был заведомо провальным. Что ж, сам виноват. Надо было внимательнее слушать переговоры своего потенциального противника. У него был шанс, и он его упустил. В войне не столько важна физическая мощь и деньги, сколько ценная информация. Обладая важной информацией, один человек может одолеть целую армию. Чисто теоретически. Ну, раз так, Мечников, вздохнул Мансуров, значит, у тебя остается только один вариант. Ты оскорбил меня в свое время, и дуэль ничего между нами не изменила. Мне даже из Хоперска пришлось уехать, скотина. Меня там теперь даже за дворянина не считают. Ох, как он разошелся. Уже и на оскорбление расщедрился. Вроде здоровый мужик, старше моего нынешнего тела лет на 5-6, а ведет себя, как обиженный мальчишка из начальной школы. Тут явно не все в порядке с самооценкой. Не смог принять свое поражение и хочет теперь бесконечно доказывать свою правоту, строит из себя жертву. «Ладно», — вздохнул я, — «у меня еще много дел сегодня. Меня ждут пациенты в госпитале. Если ты и твои прихвостни еще не поняли, в какой ситуации чуть не оказался Саратов, это не мои проблемы. Но прямо сейчас вы мешаете лекарю разбираться с напряженной эпидемиологической обстановкой. С чем? Нахмурился Мансуров. А, ну да, конечно, он ведь даже не понимает, что это значит. Хотя в своей статье о бактериях я это указывал. Мог бы и почитать, все-таки это открытие стало прорывным месяц назад. Не заговаривай мне зубы, Алексей. Прорычал он. Можешь не выдумывать оправдания. Живым ты отсюда не уйдешь, а тело твое так и останется в этом колодце. И как это понимать? Он только бросается угрозами, но приказ атаковать меня своим бойцам не дает. Чего он дожидается? Я ведь тоже не могу использовать обратный виток, пока на меня не нападут. Но Мансуров никак не мог узнать об этом. Про это условие известно только тем, кто дал клятву лекаря. Значит, у него есть и другая причина затягивать начало боя. Вопрос только в том, какая? Может, он с самого начала думал, что я соглашусь на его условия под страхом смерти, а убить меня, кишка тонка. В таком случае я просто уйду отсюда. Пусть и дальше пляшет вокруг этого колодца. Никаких оправданий, Владимир, ответил ему я и пошагал прямо на стену из солдат. Иди-ка ты к черту со своими обидами. Если не хочешь потерять своих людей, лучше прикажи им пропустить меня. Солдаты, наоборот, сомкнулись еще плотнее, чтобы у меня не было ни шанса покинуть место засады. Можете его ранить, после долгих раздумий заявил Владимир Мансуров, но возьмите Мечникова живым. Это приказ. А-а, так вот оно что. Похоже, он действует по чьей-то указке. Возможно, его отец велел притащить меня в их поместье, чтобы сделать своим рабом-изобретателем. Все эти угрозы об убийстве были лишь пустыми словами. Что ж, в таком случае придется прорываться с боем. Я им и ранить себя не дам. Пусть попробуют. Двое солдат из переднего ряда достали клинки и рванули на меня, пытаясь перерезать мне сухожилия на ногах. Умно. Лучшего способа обездвижить противника и не придумаешь. Сразу видно, что этих бойцов обучали в доме лекарей. Целиться строго по слабым местам, по связкам и сухожилиям. С анатомией мои противники хорошо знакомы. Не каждый солдат знает, куда нужно бить, чтобы задержать врага. Резким рывком я выдернул саблю из своих ножен, отбил один удар и тут же воспользовался остатками обратного витка, чтобы пробить брешь в их обороне. Серьезного урона бойцам я наносить не стал, они лишь выполняют приказ. Поэтому моя магия прошлась по их нервной системе и временно парализовала основные двигательные пучки нервов, из-за чего мои противники сразу же потеряли возможность стоять на ногах. Я смог проскочить через стену врагов и выбрался из окружения. За моей спиной оказалось 8 солдат, а передо мной один только Владимир Мансуров. Выхватить клинок он не успел. Я остановил свою саблю прямо около его шеи. Даже угрожать не пришлось, он сам догадался, что нужно сделать. «Остановитесь! Не подходите к Мечникову!» — прокричал он. «Вообще-то, я не собирался брать тебя в заложники, но раз уж ты сам добровольно взял на себя эту роль, слушай меня внимательно», — произнес я, — «прикажи своим людям отступить». «Ага, тогда ты зарежешь меня», — воскликнул он. «С радостью бы это сделал, но не стану», — признался я. «Мне лишняя кровь на руках ни к чему. Я лекарь, а не мясник, в отличие от некоторых. Однако же ты стал более искусен в фехтовании, чем раньше», — прошептал он. «Даже оружие мне не дал достать, еще бы, я столько тренировался с Синицыным, параллельно оттачивая свои навыки на бандитах и некротических тварях. Лучше всего боевой опыт приживается в столкновениях, где на кону стоит жизнь. Такому на тренировочных спаррингах не научишься. Теперь я тебе диктую условия, Владимир», — произнес я. «Либо ты отсылаешь своих людей, либо мне придется тебя порезать. Решай сам, не я начал эту войну, все это твоих рук дело. Вот и пожинай плоды своих трудов». «Эй, ладно», — прокряхтел он. Это решение далось Мансурову с большим трудом. Он явно не хотел так просто поддаваться, но иного выбора я ему не оставил. «Отойдите от Мечникова, спрячьте оружие, наша операция отменяется». Причина, по которой он принял это решение, не просто страх, а страх, многократно усиленный моей магией. Я научился проводить лекарское и обратное колдовство через свой клинок. Поэтому мне, даже стоя в полуметре от Мансурова, удалось впрыснуть в него часть повреждающей магии и направить ее прямо в надпочечники. Я заставил их выделить огромное количество стрессовых гормонов. Теперь Владимир не испытывал ничего, кроме страха. Должно быть, он даже забыл, зачем вообще пришел сюда. Выжить было его единственной целью. Свое слово я нарушать не стал. Как только бойцы Мансурова отступили, Я тут же убрал клинок в ножны. На этом все, Владимир, покидая место стычки, произнес я. Ты вместе со своими людьми не смог меня одолеть даже после того, как я растратил почти всю свою ману в этом колодце. Думаю, ты понимаешь, что мы на совершенно разных уровнях. Забудь об этой вражде ради своего же блага. Если ты, твои люди или другие члены твоей семьи попытаются совершить еще одно покушение, я больше никого щадить не стану. Даю слово. Стой! Воскликнул он, когда я отдалился от места стычки на несколько метров. Ты так ничего и не понял, Алексей. Мое предложение могло тебя спасти. Если бы ты стал личным изобретателем нашей семьи, тебе бы сохранили жизнь. Но теперь тебе точно конец. Другая половина моего рода все равно от тебя избавится. Это ты о Виктории Мансуровой? Поинтересовался я. Так ты в курсе? Удивился Владимир. Еще бы. Будущая жена моего старшего брата по какой-то причине на дух меня не переносит. Правда? Теперь мне ее мотивация совершенно не ясна. Если Владимир и его отец хотели подмять меня под себя, значит, им моя смерть была невыгодна. Тогда с какой стати эта дамочка так хочет моей смерти? Я был уверен, что она так поступает исключительно из-за того, что на нее повлияли местные Мансуровы. Да уж, дело становится еще более запутанным. Я оказался зажат сразу между несколькими влиятельными семьями. Саратовские Мансуровы, Санкт-Петербургские Мансуровы, Александр Щеблетов и те, кто его покрывают. Продраться сквозь эту паутину становится все сложнее и сложнее. А спрошу-ка я его напрямую, пока он еще под воздействием гормонов. Может, Владимир проболтается насчет своей двоюродной сестры, а с какой стати Виктория желает мне смерти? Спросил я, зачем вам с отцом спасать меня от нее, хотя спасением это не назовешь, рабство вместо смерти, так себе выбор. Лучше ты мне это скажи, крикнул он, мы голову ломаем, чем ты умудрился ей насолить, сам дров наломал, еще и меня о причинах спрашивает. Ага, он явно не лжет, в данном состоянии он просто не может юлить и сочинять отговорки, его мозг сейчас на это не заточен, значит, местные Мансуровы и сами понятия не имеют, с какой стати разбушевались их родственники из Санкт-Петербурга, ладно, время покажет, просто отныне стоит действовать аккуратнее, я покинул Хоперск с его вечной некротической угрозой, но опасность никуда не делась, недоброжелатели окружают меня со всех сторон. Придется хорошо постараться, чтобы не попасть в расставленные ими ловушки. Не сказав больше ни слова, я покинул территорию заводского района и направился в госпиталь. К тому моменту в отделение Разумовского уже поступили коллеги Кострицына, которые тоже умудрились испить из того колодца. Я потратил последние крупицы маны на то, чтобы излечить их от холеры, после чего Александр Иванович приступил к лечению по схеме, которую я создал еще несколько дней назад. Так и пролетела эта беспокойная ночь. Когда я покинул госпиталь, солнце над Саратовом уже взошло, а мне через час уже нужно быть в академии, чтобы провести своей группе первое полноценное занятие. И не стоит забывать, что внутри группы у меня тоже есть потенциальные враги. Тот же младший Мансуров и еще один студент, который за каким-то чертом решил пожаловаться на меня ректору. Чувствую, следующий день может выдаться не менее веселым, чем предыдущий. Я заскочил домой на полчаса, чтобы переодеться и принять душ. Благо в этом мире маги уже додумались создать специальный многоразовый водяной кристалл, который может обливать водой. Жаль только, что температуру он не регулирует. Приходится каждый раз стоять под холодной струей, но выхода у меня нет. Я полночи лазал по гнилому, заполненному некротикой колодцу. В таком виде идти в академию просто недопустимо. Доброе утро, уважаемые студенты, войдя в классную комнату, произнес я. Надеюсь, вы все усвоили то, что я рассказал вам на вводном занятии. Сегодня наш урок продлится часа 3-4, не меньше. Так что готовьтесь к интенсивной работе. Алексей Александрович, а нам так никто и не объяснил, какой предмет вы будете у нас вести, обратился ко мне Николай Широков. Верно, кивнул Артур Мансуров. Нам не совсем понятно, почему мы должны тратить столько времени на общение с куратором. Общее лекарское дело у нас ведет Разумовский, остальные предметы тоже распределены между другими профессорами. Уж простите за прямоту, но от вас-то какой толк? Формулировка грубая, но вопрос верный, Артур Аркадьевич, спокойно ответил я. Спровоцировать своим неуважением он меня не сможет. Я готов к тому, что вся эта группа будет постоянно пытаться вывести меня из себя, но у них это не выйдет. Моя задача – не выяснять отношения, а вдолбить им в голову всю необходимую информацию для сдачи экзаменов. Я буду преподавать все предметы, которые вам предстоит сдавать, продолжил объяснять я. Закрою все ваши пробелы в знаниях, чтобы вам удалось хотя бы на тройке сдать основные дисциплины. Поэтому предлагаю начать с вопросов. Не я буду вас спрашивать, а вы меня. Попробуем такой формат. У кого-то из присутствующих есть вопросы? Да, есть. Поднял руку низкорослый широкоплечий студент. Можете показать на практике, как вы лечите пациентов? Думаю, всем будет интересно взглянуть, на что вы способны. С радостью покажу, как только нам выделят время в госпитале, сказал я. Здесь у нас пациентов, к сожалению, нет. Разве? Пожал плечами он, а затем достал из сумки нож и полоснул им прямо по своему предплечью. Теперь есть. Кровь студента полилась на парту, а с парты на пол. Темная. Значит, кровотечение венозное. Ну и болван. Да в этой группе половина студентов с приветом. А у меня, как назло, вообще не осталось магической энергии, чтобы стянуть ему рану. Все потратил этой ночью. Что ж, раз решили играть со мной грязно, я поступлю точно так же. Из этого урока они все извлекут новые знания и меня не смогут подставить. Все, кроме раненого студента, поднимайтесь со своих мест и идите ко мне, велел я. Сейчас я вас научу тому, что в академии обычно не преподается. Глава 15. Я придумал способ, как, будучи лишенным всей магической энергии, вылечить навредившего себе студента, а заодно показать остальным интересный трюк. Я уже интересовался у своего дяди. Этой технике в академии не учат. Скорее всего, потому что ее использование может быть опасно. Однако уже после окончания учебы большинство лекарей осваивают ее на практике самостоятельно. Будет лучше, если эти бездари научатся ей прямо сейчас, под моим строгим контролем. Вполне может быть, что она поможет им на экзамене, если все будет развиваться по плану, который я успел прикинуть. «Эй, что такое?» – воскликнул студент с раной на руке. «Почему вы мне не помогаете, Алексей Александрович? Я ведь так и кровью могу истечь». «Не истечете», — спокойно ответил я. «Сейчас вашей группе впервые предстоит поработать в команде. Можете считать, что ваша жизнь целиком и полностью зависит от них». «Что? Как это?» Напрягся студент. «Такая ситуация может произойти с любым из вас. Представьте, что вы — группа лекарей, которая оказалась на месте происшествия, где множество пострадавших, или же пострадавший всего один. Но так уж вышло, что никто из вашей команды не знает, как его вылечить. Никто, кроме одного. Но он уже растратил все свои запасы маны. Что вы будете делать в такой ситуации?